только слезы лились под шатром Гефсиманского сада. Сколько тягостных мук было в этих печальных глазах. Это слезы Христа, небожителя вечного града. Это слезы мольбы, что застыли в печальных глазах. Что слышишь ты в его мольбе? Что слышишь ты в его мольбе? Боже мой, Боже мой, для чего ты меня здесь оставил? Горька и ужасна мне скорбная чаша сия. Но коль хочешь, чтоб имя твое на земле я прославил, я иду надо мною, пусть воля пребудет твоя. За вершину распятия, бичевание и смех, поруганье и злоба врагов. Изнемогший Иисус, весь избитый под крики проклятия, крест вознес на Голгофу, чтобы мир искупить от грехов. Мои грехи с меня он снял, мои грехи с меня он снял. Горько плакал Христос, кровь его орошала подножье. За меня кровь лилась и омыла меня от грехов. Там, где слезы любви и прощения пролил Сын Божий, там прощение в невинной пречистой крови я обрел.